Богословие апостола Павла. Богословие по-гречески теология означает учение о Боге. Каждое вероисповедание имеет свое богословие. Различают богословие еврейское, мусульманское, христианское. Причем христианское делится не только на католическое, православное и протестантское, но еще различают богословие и отдельных выдающихся личностей, у которых главное бывает общим, а в меньшем бывают расхождения. На основании проповедей и посланий апостола Павла попробуем составить себе его богословие. Первое. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему миру земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Деяния апостолов 17, 24, 28. Он в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. Деяния апостолов 14, 16, 17. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2, 4. Второе. Познание Бога доступно всем людям, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Римлянам 1.20. Евреи имели перед другими народами то преимущество, что им верено Слово Божье. Римлянам 3.2. То есть священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3, 15, 16. Третье. Иисус Христос родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Римлянам 1, 3, 4. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. 1 Тимофеева 1, 15. Так как люди причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2, 14, 15. Принявший на себя человеческое тело, Иисус Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4, 25. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7, 25. Четвертое. Дух Святой говорил через пророка. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Евреям 3, 7, 9. К сожалению, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. 1 Коринфянам 2, 14, 12. Потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, 1 Коринфянам 12:3, которым вы запечатлены в день искупления. Ибо все одним духом крестились в одно тело, иудеи, еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. 1 Коринфянам 14:13. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. К Римлянам 8:16-17. Этот Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. К Римлянам 8:26. Сверх этого, каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом, иному чудотворение, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12:7-11. Пятое. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Евреям 1:14. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламеняющий огонь». Евреям 1:7. Огонь вечный уготован дьяволу и ангелам его. Матфея 25:41. Шестое. Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли. Второй человек – Господь с неба. 1 Коринфянам 15:45-47. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. Согрешение же совершилось потому, что змей хитростью своею прельстил Еву. 2 Коринфянам 11:3. А Ева своего мужа. И таким образом все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. И теперь нет праведного ни одного. Заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Римлянам 3, 10-19. Седьмое. Сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11-14. А сатаною был змей, прельстивший Еву. Люди живут теперь в царстве князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2:2, который ослепляет людские умы, чтобы для них не воссиял свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. 2 Коринфянам 4:4. Восьмое. Искупление согрешивших людей совершил Иисус Христос, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. Галатам 1:4. В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефесянам 1:6, 7. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. К Римлянам 5, 18-19. Девятое. Церковь есть тело Христа, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1:23. Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Ефесянам 5:23. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами,